Далеко-далеко, на краю земли, в мифической стране, именуемой Запределье, стоит целый лес полых деревьев. Ветры носятся между их иссохших стволов, ночуя в глубоких дуплах, такова их обитель, дворец цветов. Дул, завывай, белый ледяной ветер. В конце дня на землю спустилась холодная тьма. Все предметы обрели острые углы, и то, что было мягким, стало вдруг хрупким и ломким. Как и всегда в пору владычества завывая, в животах лис словно терлись мелкие камешки, и легкие их горели. Стояла ночь, и Оха неспешно проделала обязательный ритуал, сопутствующий выходу из норы. Эти тщательно продуманные действия помогали лисице удостовериться, что снаружи ее не подкарауливает враг, и обеспечивали сохранность жилища. Она лизнула нос и подставила его холодному дуновению, проверяя силу и направление ветра. Ветер принес множество запахов, каждый из которых лисица мгновенно распознавала. Запахов человека и собаки среди них не было. Вскоре Оха уверилась в том, что выходить можно, и высунулась наружу. Промерзший насквозь мир замер в оцепенении. Вскоре после поры любви установилась настоящая зима, точно совокупление лис послужило сигналом для разошедшейся стужи. Залитые лунным светом деревья едва слышно вздыхали. Лисица завертела головой, вновь принюхиваясь к запахам и прислушиваясь к звукам, что принес в своих прозрачных руках завывай. А потом она проворной рысцой устремилась краем чаще в свой открытую пустошь. Луна кралась по небу вслед за лисицей, заливая все вокруг призрачным светом. Еще когда Оха была лисенком, мать рассказывала ей, что в луне живет душа солнца. Давным-давно, в самом начале мира, не было ни дня, ни ночи, и первые жители земли, исполины, подобные великому А.О., двуполому лису, лисице и волку, сенсену, двигались во тьме, ориентируясь по звукам и запахам. Свет им был не нужен. Люди в то время не вышли еще из хаоса моря. Однако они послали гиганта Грофа подготовить землю к их прибытию, наказав ему создать свет. Ведь люди с их убогим слухом и чутьем не в состоянии охотиться во тьме. Гигант разверз могучей рукою толщу земли и извлек оттуда огненный шар, который назвал солнцем. Этот шар он забросил на свод небес, но бросок был так силен, что душа солнца вылетела из тела. Душа эта, призрак солнца, получила имя луны. С тех пор она по пятам за солнцем следует вокруг земли. Сен-Сен и А.О., звери исполины, поняли, зачем Гроф создал яркий свет. Это нужно было людям, чтобы выслеживать и убивать их. Они попытались расправиться с гигантом, но тщетно. Гроф оказался неуязвимым, ведь он был создан не из плоти и крови, а из людской веры и мог исчезнуть, лишь когда люди разуверятся в его существовании.